Знаете ли вы, что такое контральто? Это соединение твердости и мягкости, силы и нежности, сладострастия и мужества, которого недостаток так ощутителен в сопрано. Знаете ли вы, что такое голубые глаза и 16 лет, этот блистательный миг в женской жизни, этот лучший аккорд Творца, обворожительный, полный, в котором слышно и небо, и землю, которому нет подобного ни у Гайдна, ни у Моцарта? У Александрины был чистый контральто, недовольно еще выработанный. Но ей было 16 лет, но у нее были голубые глаза. Каждую минуту голос ее становился смелее, и сердце мое замирало от упоения. Она кончила. Зашумели кругом нелепые и заученные восклицания, все хвалили. Я один не умел сказать ни слова. Бабушка целовала внучку и вдруг ко мне с вопросом: «Как вы находите, батюшка, хорошо моя-то поет?» «Прекрасно-с», — отвечал я и злился на себя за холод ответа. «Теперь ваша очередь», — продолжала старушка и, разумеется, напомнила опять, что она наслышалась обо мне от Владимира Семеновича. Александрина вертелась, не обращая на меня никакого внимания. Я никогда не был так самолюбив, как в эту минуту. Сидеть незамеченным, молча, когда все кругом лепетало без связи, без смысла, когда она и не воображала, что я один почувствовал ее. Заставить, чтобы она так же загляделась на меня, чтобы она так же заслушалась. Эта честолюбивая мысль привела в движение все струны моего сердца. Моя стыдливость пропала. Для меня уже не существовал никто, ни бабушка, ни сосед, ни худощавый человек, ни вся эта бестолковая толпа. Передо мной стояли фортепиано и Александрина. Не знаю, каково я пел, но она все подходила ближе ко мне, перестала смотреть по сторонам. Глаза ее остановились на певце. Ах, чтобы околдовать душу, не надобно говорить, не надобно уметь говорить, надобно петь. Слова — ум, душа — звуки. Слова ограничены, как ум. Одни звуки также неопределенны, как душа. Я не стану пересказывать вам толков, которыми осаждали меня мертвые уста моих слушателей. Я глядел не на них, я их не слыхал. Александрина задумалась. Я наслаждался уже впечатлением, которое было предметом всех способностей моей души. Но торжество мое продолжалось недолго. Мне мечталось, что мы равны с нею, что мы жили в царстве музыки. Я позабыл, кто я. Как вдруг она несмело подошла ко мне, и несколько слов, тихо сказанных ею, так меня образумили, что я покраснел, встал со стула, увидел опять и бабушку, и соседа, и худощавого человека. Александрина сказала мне что-то по-французски. Она не думала, что можно хорошо петь и не знать этого языка. Она полагала, что я воспитан в ее понятиях, что равенство дарования равняет нас во всем, но ошиблась, но растерзала меня. Не помню, как я отделался от проклятой фразы. Приехал Владимир Семенович, пение возобновилось, я оправился. Александрина говорила уже со мной по-русски, говорила много, говорила сладко. Когда мы с моим благодетелем стали собираться в дорогу, то бабушка отвела меня в сторону, повторила, чтобы я ездил давать уроки ее внучке и совала мне в руку сколько-то денег. Я не взял. Александрина тоже звала меня, но, слава богу, не давала денег. Мы поехали. Контральто, голубые глаза и французский язык не выходили у меня из головы. Месяц светил на Волгу, но мальчишки не играли уже по ней, и ветер страшно колыхал ее. Смешно сказать, я на другой же день присел за французскую азбуку. Владимир Семенович сделался моим учителем. Какие мучения вытерпливал я! Язык мой затвердел от лет. Напрасно я переламывал его упрямство. Он сохранил характер первого воспитания. Зато ручаюсь вам, что никто не проклинал французов столько, как я. Как досказывать вам мою чудную историю? Как передать ее речь, ее взгляды, ее любовь, которая облагородила мое сердце, но заразила его мстительным негодованием, неисцелимым ропотом?